Когда на ГЭС приехали, я удивился. Мне в Челябинске, когда мы учимся, ребята там говорят, что там набережная Челнах, это же деревня. А я когда приехал на ГЭС там здания стоят уже. Настоящий город был. Небольшой, но город уже, вот этот проспект, мы всегда жалели. По нему автобус проезжал. Впечатлило меня масштаб. Кругом стройки, кругом беготня. 70 какой-то год, наверное. Приехал, посмотрел. Нормальный город. Ну, однообразный, да, однообразный. Ничего не поделаешь, это советское время, везде строили однообразные. Коробки, коробки, коробки. Были пятиэтажки длинные, там несколько подъездов, дома. Были высотные дома, вот эти семиэтажные, на ГЭСе там есть же. Они уже были, когда я первый раз приехал. Может быть, даже пожалел, что я в это время, когда Челны поднималась, когда начинала строиться, что меня тут не было. Это же огромная стройка. Это же всесоюзная комсомольская стройка объявлена была. Это постоянно по радио передавали. Постоянно. Набережные Челны, набережные Челны, набережные Челны. Какие только информации. Там город строится, где завод строится. Одновременно. Это же... Одно время даже после того, как Брежнев умер, город назвали город Брежнев. Не набережные Челны уже было, а переименовали город на набережные Челны. Ну, это недолго было. Потом какие-то пришли уже тоже активности среди населения. Даже помню, стишок, несколько строчек там было в какой-то газете. Какой это к черту город Брежнев? Это город набережные Челны. Это вот так было написано. Когда начиналась стройка, здесь деревни же были кругом. Орловка, допустим, еще какая-то деревня. Они уже многие снесены. Здесь же начинали строить сперва гидростанцию, ГЭС вот эту. КамАЗ еще не было, даже никто не думал. Вот ЗЯП, поселок ЗЯП строился тогда. ГЭС он начинался строиться, по-моему, город уже строился. Он, ну, там набережные Челны старый город был, он тоже потихонечку строился все равно. Вот ГЭС, поселок ЗЯП, они строились вот, для строительства Нижнекамской гидроэлектростанции. А потом, когда КамАЗ объявили, люди, наплыв тут был. Вот эти деревни, все прочее, там они квартиры сдавали, там семьями жили. В банях жили люди. Хуатовиннер, бани жили, а Виннер они в Елабуге учились, паромом переправлялись они через Каму тогда. У них оставались ночевать, они Лёвкастында под лавкой, они там спали, а эти с подружкой, а Хуатовиннер Лёвкада спят, а они там под Лёвкой спят. Вот так вот жили, начиналась стройка. Энтузиасты были люди, романтики, откуда только не приехали сюда. Друзей было много. Я же в Актанши, я же говорю, у нас там, мы были генподрядной организацией, у нас работали субподрядчики, челнинские, в основном челнинские. Mm-hmm. У них там руководство, у них прорабы и все прочие, начальник участков, все мои знакомые, все хороших отношений. Идешь по улице, здравствуй меня, потому что знали меня. Ланды шапангайт бугайл хатырда. Но тебя все тут знают, что ты говоришь. Идешь по улице и здороваешься со мной. И проектировщики у нас были тут. В Челнах сидели рабочая группа Куйбышевского института «Гидропроект». Они с нами постоянно. Они, я же к ним тоже приезжал, вопросы решали все эти. Проектные вопросы. На ходу решали.